По-деревьянски слушаю. Алло. Да. Ну, говори. Слышь, чего, блин? Подзвонка по-деревьянски, что вам нужно, слушаю? Выйди в очко, блин. Сука, вор, бродяга. Из подвала Космодемьянской 6. Где сука живет, который на золотом заводе работает. Вам золотом дарит. За то, что... Ты вы... что ли, блин? Что сука, вор? Ты что ли, блин? Жулик, вор, что надо? Золото сколько у тебя? Ты знаешь, что ты говоришь? Что, сука, вор надо? Сука, это пизды, такой пожарный. Хочешь, блядь, оттуда не позорить, а вот мой номер, сука, пиздец. Скиталец бездомный, в подвале живешь. Золото за это получаешь, что по телефону взвоешь. Сука, блядь, сдохни! Сука, вор, бродяга, в подвал на Космодемьянской 6. Где, сука, живет, который на золотом заводе работает, вас золотом дарит за то, что вы звоните и воруете. Ты что-то вот как хунем делит, хунем вор. Вор, жулик, бродяга, вор, жулик, бродяга, жвор, жулик, бродяга, подыхай.